Старуха был глупцом, сказала она, незачем оплакивать идиота, который сам выбрал свою смерть, и убежала в лес, я пошел за ней. «Стой!» — крикнул я, она остановилась у большого дерева, подойдя к ней, я повернул ее ко мне лицом, обнял и прижал к себе. «Поплачь, тебе легче станет», — сказал я, гладя ее по голове, стольких близких людей потерять, а она еще держится. «Отпусти», — тихо сказала, пытаясь вырваться из моих объятий, «мне нельзя плакать, это оскорбит тех, кто умер за меня». Я еще крепче ее прижал, продолжая гладить и не выпуская из объятий. В конце концов, она не выдержала и расплакалась. Шион долго плакала, только, минут через 30 успокоилась и подняла голову вверх. «Спасибо и прошу, никому не говори про это», — смущенно попросила она меня, на это я лишь улыбнулся. Она быстро убрала все следы того, что плакала, и мы пошли обратно к команде. Через час, мы похоронили Таруха и начали думать, что делать дальше. В общем, мы пришли к выводу, что тех двух, надо остановить здесь. Чем и займутся ли, Нидже и Сакура, а я отнесу Шион в храм. Взяв ее на руки, я понес в сторону храма, а также создал еще 4 клонов, которые помогали следить за окружением и прикрывали со всех сторон. Через 20 минут, мы дошли до нужного места. «Ну что, принцесса-сан, мы дошли», — сказал я, она на это надулась и отвернула голову, хотя я увидел покрасневшие щеки. Дальше, я решил ее закинуть на спину, просто уж слишком все хорошо идет, как говорил мой знакомый сенси, не нравится мне это, вроде так. Мы начали подходить к странному месту, у которого вход был прикрыт талисманами, но я оказался прав, все слишком хорошо шло. Из земли начали выходить каменные куклы. Я создал пару десятков клонов, которых оставил разбираться с ними, а сам с Шион вошли внутрь пещеры. Пещера была довольно длинная, и чем ближе мы добирались до конца, тем жарче становилось. Когда мы из нее вышли, то оказались в аду. Только так можно было это описать. Снизу было много кипящей магмы, чуть выше дорожки, которые вели к центру, где и находился алтарь. Что за дебил мог разместить там алтарь? Но это не все. Перед алтарем находился какой-то человек с длинными черными волосами и одетый также во все черное. Имя: Йому, одержимый, раса: человек. «Ты так подросла и вижу с другом», — сказал он, — «вся в мираку». Взмахнув рукой, из земли начали выходить каменные куклы. «Идите и встретьте жрицу». Куклы начали идти в нашу сторону. «Шион, вставай за мной, я тебя защищу». Вытащив меч из инвентаря и создал несколько клонов, которые пошли по разным путям, при этом уничтожая кукол. «Мужик, и вот этим ты хотел захватить мир, ты ими ни одну деревню захватить не сможешь, да и тебе недолго осталось». Он немного нахмурился, а потом расслабился и продолжил улыбаться. «Система, можно ли как-то запечатать демона? И если я захочу его продать, сколько будет стоять?» «Низший демон Марьё. Цена продажи – 1500 очков. Цена талисмана для запечатывания демонов – 500 очков. Купи один и кинь в инвентарь». «Шион, идем к алтарю». Я вел ее к алтарю, попутно уничтожая кукол. «Иди и запечатай меня, если сможешь», – говорил он, при этом смеясь. Как только мы оказались рядом с ним, он продолжил: «Позволь сказать следующее. Я не могу тебя убить, но и ты не сможешь этого сделать, потому что мы с тобой едины. Ты лжешь. Ты просто хочешь меня запутать. Есть ли мне смысл лгать?» — продолжил он, а меня игнорирует. «Иди, Шион, не слушай ты этого старика, у него и так не все дома», — улыбнулся я, она мне кивнула и пошла к алтарю. Как же он достал. Все продолжал болтать о том, что они едины, но только они были разделены. Одна часть стала Марьё, а другая — жрица. Бред какой-то. Пока он это говорил, она зашла в центр алтаря. «Хацу, Джин, Кай», — используя какие-то знаки рукой, вокруг нее загорелись 4 лампы, и ее прикрыл барьер. «Теперь этому типу не получится зайти, а я могу немного расслабиться». Она продолжила говорить какие-то слова и складывать печати, из скалы вылезла, не знаю как это описать, что похожее на проход, закрытый маленькими деревянными дверьми, и в этот момент Йоми прошел через барьер. Я пытался его остановить и отрезал ему голову, но он все равно смог зайти в него. «Ты слишком поспешила, жрица», — начал смеяться, — «вот только как, голова же снаружи, надо было подождать, мой сосуд не умрет». Шион поняла, что все плохо, и попыталась закрыть своим телом проход, где находится тело Марьё. Из тела Йоми вылез фиолетовый дым, который сдул Шион в стену барьера. «Черт, долбанный барьер, его ничего не берет. Нам не выйти за пределы барьера, пока один из нас не завладеет другим. Это решит запас чакры. Теперь мне пора забрать свое тело». Продолжив смеяться, он зашел в запечатанный проход, и барьер начал исчезать. Я на всей скорости направился к ней. «Шион, ты в порядке?» — спросил я ее и начал осматривать. Она посмотрела мне в глаза и начала плакать. «Что я наделала? Зачем я жила все эти годы? Не люблю я, когда плачут девушки». Приподняв ее за подбородок, я посмотрел ей в глаза и поцеловал ее. Она широко раскрыла глаза и смотрела на меня. Я отстранился от ее губ. «Да хватит тебе уже плакать. Ты никому ничего не обязана, и ты мне нужна, Шион, а демона я и сам смогу уничтожить», — твердо сказал я и продолжил ее целовать, но теперь и она отвечала мне. Через несколько секунд нам пришлось прекратить наше занятие. Из пола начали выходить фиолетовые драконы. Нас окружили мои клоны, которые разрезали их, но эти драконы очень быстро восстанавливались. «Шион, ты уйдешь со мной, когда я уничтожу его». Я смотрел ей в глаза и уворачивался от драконов. Она еще секунд пять смотрела на меня, а потом приподнялась и поцеловала. «Я так понимаю, да?» — улыбнулся, смотря на ее покрасневшие щеки. «Дурак!» — ударила меня она ладошкой по груди, надулась и отвернулась от меня. «Цундере, я приму это за положительный ответ». Я передал ее одному из клонов и сам прыгнул в дыру, которая образовалась от драконов. «Наруто!» — кричала Шион, когда увидела, что я прыгнул туда. Вытащив талисман, я активировал его. От него исходил яркий свет, и он начал поглощать Марьё. «Что это?» — кричал Марьё, когда его поглощали. «Это невозможно, я непобедим. Я не хочу быть снова запечатанным». «Нет», — продолжил он кричать, пока не исчез в талисмане. «Система, я продаю талисман с запечатанным Марьё. Вы уверены в этом?» «Да нет». «Да, вы продали талисман с запечатанным низшим демоном. На ваш счет поступило 1500 очков». «Спасибо». Я вышел из дыры и увидел Шион, которая бежала в мою сторону со слезами на глазах. Как только она подбежала ко мне, Шион начала бить меня кулачками по груди и плакать. «Эх», — я приобнял ее за талию и снова поцеловал, и она обвила мою шею руками. «Дурочка, я никогда не умру», — оторвавшись на мгновение от нее, сказал я и продолжил ее целовать. «Шион, слушай», — начал я мямлить, — «у меня уже есть девушка, точнее девушки». Я посмотрел ей в глаза и ничего нового не увидел, ни злости, ни грусти. «И?» — спросила она меня равнодушным голосом. Я аж прифигел. «У моего отца было 5 жен и несколько наложниц. Если ты будешь меня любить, то я готова принять это», — сказала она, продолжая меня обнимать. Я также обнял ее. «Шион, что? Ты уйдешь со мной?» — посмотрел на нее. «Ты можешь не волноваться, Марьё больше не возродится, а если и каким-то чудом возродится, то снова его запечатаю. Я жрица страны демонов, я не могу уйти и бросить людей, которые в меня верят», — покачала она головой. «Ты же ничего не решала, ваша страна, как я понял, была создана для борьбы с этим Марьё, которого уже нет, так что тебя в ней ничего не держит, в основном все дела решали старейшины, а ты просто была лицом деревни, разве не так?» «Да, ты прав», — опустив голову, ответила она. «Ну, тогда уйдем со мной, я обещаю, если что-то случится со страной демонов, я ей помогу. Тебе ни о чем будет беспокоиться, а людям скажем, что ты умерла, запечатав демона». Мне пришлось очень долго ее уговаривать, пока она не согласилась. Не удержавшись, я снова обнял ее и поцеловал. Через минуты две я взял ее на руки и телепортировался домой. Встретили меня все девочки в гостиной и начали спрашивать, что произошло и кто это со мной. Я быстро им пересказал все последние новости и попросил присмотреть за Шион. Анка очень долго ее осматривала, потом чему-то улыбнулась, что мне аж страшно стало. В общем, я попросил еще раз присмотреть за ней и не пугать, а то когда вернусь, проверю, и если они будут плохо себя вести, накажу. Анка еще сильнее оскалилась, а я быстро со всеми попрощался и дал деру. Ну, реально страшно. Когда я последний раз видел эту улыбку, то проснулся, привязанный к кровати, а надо мной была Анка, в черном кожаном костюме и с плеткой. Конечно, это было приятно, но больно. Мне больше нравится традиционный секс, хотя я не был бы против повторить, но сейчас не до этого. Я снова появился на прошлом месте и вышел из пещеры. Меня встретила моя команда, там также был Какаши с Гаем. Я им рассказал все события, которые были в пещере, и добавил, что Шион умерла, когда запечатывала демона. Все опустили головы, а Сакура начала плакать. Пришлось ее успокаивать. Потом мы пошли в страну демонов и передали известие о гибели жрицы. Всем было жаль ее, но большинство были рады, что она умерла и демона с собой забрала. Нет, все были с грустными лицами, вот только я эмпат, я чувствовал настоящие эмоции и большинство были рады, что она умерла. Еще через несколько дней, по всей стране объявили траур по жрице. Вот так мы и закончили миссию и вернулись в Коноху, где и доложили о том, что задание мы провалили, раз мы не смогли защитить ее, но нам сказали, что миссия выполнена. Но награду за миссию мы не взяли, а отправились по домам, нас трогать не стали и дали 2 недели выходных. Как только добрался до квартиры и зашел в нее, я мгновенно телепортировался домой к девочкам, а вместо себя оставил клона. Я решил не палиться, а через тень прошмыгнул на кухню, где и слушал, как мне промывают косточки и еще нескольким людям. Оттуда я свалил после 2 минут разговоров, про меня плохого ничего не говорили, а просто спорили, сколько я еще приведу девушек. Потом я появился на кухне и всех поприветствовал, поспрашивал Шион, ладят ли они, и все в порядке. Она ответила, что все хорошо и только рада иметь таких сестер, и как я понял, она очень сильно привязалась к Конка. Эх, испортит она мне девочку. Сегодня я решил остаться здесь и провести все время с ними, а то и правда, из-за этих миссий, я все меньше времени остаюсь с ними, а это непорядок. Ночь. Проснулся, я от того, что было как-то неудобно на руках и ногах. Я начал осматривать и увидел улыбающуюся Анка, в кожаном костюмчике, но он ничего не прикрывал, все основные места были открыты, а в руках она держала плетку и тут я понял, что попал. Глава 36.5. Отдых. Примечание к части. Приятного чтения. Утро. Когда я проснулся, то увидел на своей груди спящую Анка, в том же костюмчике. Эх, какая же она милашка. Когда спит, посмотрев еще 5 минут на нее, я начал вставать и будить ее. «Доброе утро, Соня», — сказал я Анка и укусил за ушко. «И тебе», — сонно ответила она и прижалась ко мне. «Нам надо вставать, так что подъем и в душ». «Встаю, встаю». Когда я уже встал, то Анка повернулась на другой бок и снова уснула. «Мда, ну ладно, пусть спит, пока лучше в душ зайду». Через 15 минут спустился вниз, поздоровался со всеми, позавтракал и пошел в гостиную. «Слушай, система, сколько стоит плазма? Хочу ее купить, чтобы девочки не скучали. Стоимость варьируется от качества. Самая дешевая стоит 1 очко, а самая дорогая 20 очков. А генератор, тоже от качества? Да. Какие на него расценки? Мне нужен обычный генератор. От 5 до 25 очков. Тогда, я хочу купить самые дорогие плазму и генератор». Плазма FT3 и генератор HSD-XD2 были добавлены в ваш инвентарь. Спустившись в подвал, я использовал технику земли, создав небольшую комнату, и начал обставлять ее. Девочкам, конечно, было интересно, что я химичу здесь, но я сказал, что это сюрприз. Закончил я с ней через 5 часов, и попросил их зайти. Как же они были шокированы. Все-таки, они впервые видели такое. Я покрасил стены в темно-синие цвета, поставил ковер с подогревом, большой черный диван, а перед диваном стол, на котором огромная плазма с колонками по бокам. А генератор я поставил на этаж ниже, подключив к нему все оборудование. Наруто, а что это? Спросила Цунами, все остальные были согласны с ней. Это называется телевизор, на нем можно смотреть множество фильмов, сериалов и т.д. Потом пришлось им объяснять, как все работает. В общем, угрохал еще 2-3 часа, но строго-настрого запретил долго сидеть перед телевизором, так как это плохо для глаз, максимум 5-7 часов в день и все. Теперь я хоть понимаю, почему так дорого. У телевизора что-то типа искусственного интеллекта и в нем загружено просто огромное количество фильмов, по всем жанрам. Также я поставил ограничения на нем, чтобы он не показывал аниме Наруто или что-то хоть как-то напоминающее это. Я еще немного поговорил с ними и ушел наверх, пусть развлекаются. А если что-то не поймут, телевизор сам объяснит, не зря же в нем и. Система, какой у меня уровень? Ваш уровень, 990. Хорошо, думаю, скоро придется дальше поднимать уровень, эту неделю отдохну тут. Нам Хокаге дала выходные на 2 недели. Пока побуду тут, а мой клон посидит в Коноху. Думаю, надо пока зайти и глянуть, какие мобы будут с 990. Система, открой эпический барьер. Перед глазами на мгновение потемнело. Я оказался в пустыне и сразу начал искать врага, но никого не нашел. Вы готовы? Да нет. Хаем, думаю, можно попробовать. Если что-то понадобится, то я куплю из магазина. Активировав режим девятихвостого Санина, я приготовился к бою. Да, готов. Как только я сказал последнее слово, из песка начала собираться огромная фигура, которая приняла форму енота. Пиздец, значит, я должен буду с хвостатыми драться, а это означает, что последний будет десятихвосты. Пока я обдумывал, передо мной уже стоял Шукаку и смотрел на меня. Имя: Шукаку. Раса: песочный енот. Класс: нет. Сила: 33220. Ловкость: 35512. Выносливость: 36176. Свободные очки: 0. И он сильнее обычного, но слабее меня в два раза. Я создал 10 клонов, 5 из которых отправил драться с Шукаку, а я с еще 5 делал огромный Расин Сюрикен. Спустя 5 часов, поздравляем с достижением 991 уровня. За прохождение 91 этажа вы получаете 250 очков. Тварь живучая, только так я могу его охарактеризовать. Он выжил после 3 огромных Расин Сюрикенов. Я, конечно, победил, но целых 5 часов мы просто сражались на истощение, множество клонов было убито и потрачено тонны чакры. И только к концу, когда он еле двигался, я додумался залить арену водой, в которой Шукаку просто не смог сражаться, ну и система засчитала мне победу. ТК, он дух песка, а пока есть песок, он бессмертен. Хотите продолжить? Да нет, нет, сегодня передохну, а завтра пойду на следующий раунд. Снова появившись в комнате, я спустился вниз и увидел Цунами, что-то готовившую. Подойдя к ней сзади, я обнял ее со спины, поцеловал в шею и начал мять ее грудь. «Цунами, можно мне тебя съесть?» – спросил я, расстегивая ее платье и заходя к ней между ног. Как только я засунул туда один палец, она застонала. «Не здесь, вдруг увидит». Стонала она, пока я игрался с ней. «Ну хорошо». Подняв ее на руки, я поцеловал ее в губы и унес на второй этаж. Спустя 3 часа, лежа на кровати, я гладил Цунами по голове, пока она мирно лежала на моей груди. «Цунами, я люблю тебя, ты лучшая», — сказал я, поцеловав ее. «Ммм, тук-тук». К нам в комнату зашла Анка, в одном халате. Видимо, я опоздала. Посмотрев на нас, сказала она, а потом опустила глаза вниз и увидела, как что-то начинает подниматься под одеялом, или нет. Оскалившись, продолжила, и скинула халат на пол. Спустя еще 6 часов, теперь у меня на груди посапывали обе девушки. Неожиданно, уже ночь, ну ладно, прижав девушек поплотнее к себе, я так и уснул. Утро. Встав с утра, я никого рядом с собой не нашел. Быстро зайдя в душ, одевшись, я спустился вниз, но и там никого не было. Спустившись в подвал, я увидел всех там, они смотрели «Титаник» и плакали. Зайдя внутрь, я сел на диван, и все сразу прижались ко мне, неожиданно даже мама Карин, но я лично не против. Когда фильм закончился, то включил рандомную комедию. Вот так мы и провели неделю, я сумел получить 993 уровень, а вот дальше проходить пока не буду. Сначала получу мангёки, а потом буду их с помощью Аматерасу побеждать. Вечером, когда я уже собирался войти в комнату, то ко мне подошла Таюя. «Ты что-то хотела, Таюя-чан?» – спросил я. Она долго молчала и смотрела в пол. Потом, что-то пробормотав, она подняла голову вверх, посмотрела мне в глаза, сильно покраснела и сказала: «Я люблю вас, Наруто сама». Я подошел к ней, приобнял за талию и поцеловал. «Я тебя тоже люблю», – оторвавшись на мгновение от ее губ, сказал я. По эмпатии, я чувствовал море счастья и облегчения. Она сильно покраснела и стала чего-то ждать. «Ты хочешь это?» «Да», — смутившись, ответила. Я поднял ее на руки и понес в комнату. Варнинг 18+. Уложив ее на кровать, я снял халатик. Вижу, она заранее готовилась к этому, так как под ним ничего не было. Как только я раскрыл ее халат, Таюя очень сильно покраснела и закрыла лицо руками. Я на это лишь улыбнулся и дотронулся до ее рук. Вздрогнув, она убрала руки с лица и посмотрела мне в глаза. Приблизившись к ее лицу, я снова поцеловал ее, пока гладил и игрался с ее грудью. Отстранившись от ее губ, я спустился к ее груди и начал посасывать ее, слушая ее стоны. Левой рукой я игрался с левой грудью, а правую руку спустил к ней между ног. Как только я прикоснулся к ее киске, она сильно застонала и, кажется, кончила. Она расслабила колени на мгновение, чем и воспользовался. Спустившись, к ней между ног и лизнул ее губки. «Не, делай это!» – стонала она, при этом прося прекратить, а руками держала мою голову у своей дырочки. Не став ее расстраивать, я ласково прошелся кончиком языка по краям щелочки, вверх-вниз, стараясь доставить ей как можно больше удовольствия. Надавив языком, я прошел вперед, а она громче застонала и сильнее прижимала мою голову. Еще немного поиграв, пока она снова не кончила, я поднялся, пододвинулся к ее раскрасневшемуся лицу и поцеловал ее. Подставив член к ее лону, я отодвинулся от ее губ. «Таюя, я постараюсь быть как можно нежнее», — сказал я, на что она кивнула, обвила руками мою шею и поцеловала, а я начал потихоньку входить, пока не добрался до преграды. Одним резким движением я вошел в нее. Подождав минуту, пока она привыкнет и начал двигаться, максимально медленно, а когда услышал ее первый стон, то немного ускорился и снова поцеловал ее. Уже через несколько минут она кончила. Дав ей две минутки отдохнуть, я снова вошел и сразу начал двигаться довольно быстро. Таюя стонала и обвила меня ногами, стараясь принять как можно глубже, быстрее. Я стал входить в нее быстрее, а Таюя начала сжимать все сильнее и сильнее, а я двигался как можно быстрее, пока она не кончила и я вместе с ней. Таюя встала и перешла на второй уровень печати, у нее выросли рожки и кожа потемнела. Улыбнувшись, она посмотрела на мой стоящий член, взяв его в руку, она сначала его лизнула, попробовав на вкус, кивнув чему-то, она взяла его целиком в рот и очень старалась сделать мне приятно, но все равно задевала зубами. Я гладил ее по голове, пока она двигала ею вверх и вниз, я почувствовал, что скоро кончу. Таюя тоже это поняла и начала быстрее двигать головой, пока я не разрядился ей в рот. Посмотрев на все еще стоящий член, она приставила его к своему входу и села на него, потихоньку начав двигаться. Через минуту она уже активно скакала на нем, а ее грудь подпрыгивала ей в такт. Я стал мять ее и сосать, она прижала мою голову к груди, прикрыв глаза от наслаждения, она продолжила двигаться. Через некоторое время она снова кончила. Повернувшись на живот, она выставила попку вверх и я снова вошел в нее, двигаясь в ней как можно быстрее и глубже. Мы меняли позы еще раз пять, пока она не успокоилась и просто уснула. Никогда не думал, что скажу такое, но спасибо тебе, Арыч, за эту печать. Взяв ее на руки, я создал несколько клонов, которые быстро все убрали и постелили новое постельное белье. Уложив ее, я лег рядом с ней и тоже уснул. Йент. Глава 37. Возвращение соски. Примечание к части. Приятного чтения. Утро. Да, самое хорошее утро, это когда ты просыпаешься в кровати с красивой девушкой. Немного осмотревшись, я увидел Таюю, которая не спала и смотрела на меня из-под одеяла, с красным лицом, а когда заметила, что я тоже не сплю, скрылась под ним. Милашка, как же хочется ее затискать, что я и начал делать, сорвав с нее одеяло и слушая тихий писк. Первые минуты она, конечно, сопротивлялась, а потом героически капитулировала и не стала мешать мне. Когда я уже закончил, то поднял ее на руки и встал с кровати. «Ну что, лисичка, пойдем в душ», — сказал я и понес сильно покрасневшую Таюю, которая что-то пыталась сказать, чтобы я ее отпустил. Она сама может ходить, но когда я прикрыл ее ротик поцелуем, сразу замолчала. Я, конечно, заранее подготовился и послал клона наполнять ванную, а когда мы с ней зашли, клон, который все готовил, развеялся. Медленно опустив ее в теплую воду, я и сам туда зашел. Все-таки в нашу ванную могли поместиться сразу человек 5-6, специально же готовил на случай групповушки. Да и Таюе довольно тяжело двигаться после ночных скачек, но она быстро восстанавливается. Я помог ей помыть каждый участок ее тела и даже заставил разочек кончить, какое же было у нее умиротворенное лицо, а когда вспомнила, что я тоже здесь, еще сильнее покраснела и даже почти сравнялась с Хинатой, а ее хрен кто переплюнет в этом. Взяв ее на руки, мы вышли из ванны. «Можно я сама вытрусь?» И с такими щенячьими глазами смотрела на меня, что кот из Шрека просто нервно курит в сторонке. Я кремень, и начал ее вытирать, а к концу дал ей восстанавливающую таблетку. Какое же у нее офигевшее лицо было, после того как съела таблетку, потом повернулась ко мне и сузила глаза, а я быстро свалил. Спустившись вниз, всех поприветствовал, позавтракал, предупредил, что меня, скорее всего, долго не будет и если что-то понадобится, спрашивайте у клонов. Приобняв и поцеловав каждую, я ушел в Канаху. Канаха. Квартира. Появившись в доме, клон которого я оставил в деревне развеялся, и я получил его память. Так, ну тут ничего важного нет, кроме того, что неделю назад убили Арачимару. Я и так знал, что это скоро случится. Дальше. Свадьба через месяц. Из-за долбанного Марьё ее перенесли. С Хинаточкой на свидание ходил, тренировался для наблюдателей. В общем, ничего нового. Решил сегодня просто прогуляться по деревне, все равно делать нечего. Хината на миссии. Именно в этот момент мне пришла память от еще одного клона, который был около ворот Канахи. Наконец-то он решил вернуться, я направился к воротам. Через 15 минут я дошел до ворот и увидел. У ворот собралось просто огромное количество шиноби, и все смотрели в одну сторону, где находился Саске и еще три человека. Учиха Саске, да как ты посмел вернуться в деревню? Ублюдок, ты предал деревню, а теперь решил вернуться? Саске смотрел на них с высокомерием во взгляде, будто на говно, а их это очень сильно бесило. Когда они уже собирались напасть на него, «Стоп!» — крикнул я, все сразу остановились и повернулись ко мне. Медленно подойдя к одному из постовых, я передал бумагу, в которой четко написано, что Саске был на миссии с ранга, и эта миссия выдана самой Хокаге. Как же было приятно смотреть на прифигевшие лица постовых. Уже во второй раз жалею, что фотоаппарат не купил. Они передавали этот лист другим. Поздравляю с завершением миссии, Саске. Улыбнувшись, я протянул ему руку, которую он пожал. Тогда пошли, и ты доложишь все Хокаге. Я так понимаю, вы друзья Саске? Посмотрел на людей сзади него. Я Хазуки Суигицу. Мне Саске говорил, что у тебя меч Забузы, ты можешь мне его отдать. Смотря на меня, спросил он. Мда, никаких отличий, такой же весельчак, с акульими зубами и ярко-синими волосами. Мне нравятся люди с таким характером. Вот только, как Саске узнал, что у меня меч Забузы, может тогда, когда я вынимал, чтобы протестировать в лесу, а хотя пофиг, он мне все равно не нужен. Могу, но давай позже, он сейчас у меня дома. Сначала пусть Саске сдаст миссию, а потом пойдем ко мне. На это, тот кивнул, а я посмотрел на других. Джуга, ответил довольно мускулистый парень с взъерошенными рыжими волосами и оранжевыми глазами. Нами, назвалась девушка с синими волосами и такими же синими глазами с довольно красивым личиком. Мда, значит, это она следила за тем местом. Хорошо, идем Саске, а насчет того, о чем обещал тогда, я скажу, но когда закончим с этим делом. Тот долго смотрел мне в глаза, потом просто кивнул и снова стал вести себя, как обычно, игнорируя всех. Все люди отодвинулись в сторону, и я начал вести Саске и его команду к Хокаге. Также почувствовал четырех анбу, которые ушли в совершенно разные стороны, наверное, хотят передать информацию старейшинам Идонза, мне лично пофиг. Спустя 20 минут мы дошли до резиденции Каге, нас встретили двое анбу, которые повели к Хокаге, а команду Саске оставили снаружи. Как только мы зашли в кабинет, то увидел пятерых людей. Двое старейшин, Данза, Шикаку и Цунаде. Учиха Саске, я так понимаю, вы завершили задание? Спросила Цунаде. Да Хокаге сама, Арачимару убит. Спокойным голосом ответил он и передал свиток Цунаде. Цунаде, что это значит? Крикнула Кахару. Та проигнорировала ее и открыла свиток, сделав несколько печатей и распечатала тело Арачимару и голову огромной змеи. Все были в шоке, когда это увидели. Цунаде проверила тело и голову и подтвердила, что это Арачимару. Как же у Данза, глазки блестели. Цунаде, я дала Саске секретную миссию по шпионажу за Арачимару, но он ее перевыполнил. Улыбнувшись, ответила она и передала бумагу. Почему ты нам про это не рассказала? Продолжила она кричать. А она случаем не бабушка Сакуры? Это было мое задание, которое дала лично. Вы же мне не говорите, когда что-то делаете, и почему я обязана вам это сообщать. В общем, они продолжали разговаривать еще минут 10, пока у Кахару не осталось аргументов, и она замолчала. Хамура и Данза не лезли, у них был другой интерес, это тело рыча. Цунаде повернула голову к нам. Саске, поздравляю с выполнением миссии С-ранга. Тот просто кивнул, надеюсь, Итачи его перевоспитает. Также Цунаде начала спрашивать детали сражения между ним и Арычем. После пересказа его битвы, конечно, без последней части, где он поглощает его, Саске снова внесли в ряды шиноби Канахи и дали звание Чунина, никто не был против. Когда закончили с формальностями, мы ушли из кабинета. «Идем, Саске!» Повернулся к нему спиной и повел в квартал Узумаки, За нами также пошла и его команда. Мы быстро дошли и зашли в самый большой дом. Ну тут я и живу, вы пока располагайтесь, а я сейчас вернусь. Зайдя в соседнюю комнату, я достал обезглавливатель и вышел с ним. Ты этот меч искал? Показываю меч, держа его одной рукой. Суигицу долго смотрел на него, потом взял его в руки, несколько раз махнув им. Да, это он, спасибо, буду должен, ответил он, повесив меч себе на спину. Хорошо, теперь Саске. Тот сразу повернулся ко мне. Не сопротивляйся, сказал я и ввел его в гиндзюцу и начал показывать ему серии аниме про жизнь Итачи. Все сразу занервничали. Я просто ввел его в слабое гиндзюцу и показываю, что он хотел, если хотите, я и вам могу показать. Они недолго думали и согласились, я также и их ввел в гиндзюцу, мир гиндзюцу. Все оказались в одном месте и начали осматриваться. Я создал эту комнату, посмотрите вперед. Они повернули голову на экран, он загорелся и начал показывать маленького Саске и Итачи. Что это за место? Спросил Суигицу, ударивший мечом по стене, но там и царапины не было. Это мой мир гиндзюцу. Тут может пройти несколько дней, а снаружи максимум секунд 10, можете не беспокоиться о своих телах, мои клоны нас охраняют. Они, конечно, мне не доверяют, но просто кивнули и начали смотреть на экран. Глава 38. История Учих. Часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. Старший брат, поможешь мне потренироваться с сюрикенами? Спросил Саске. Итачи повернул голову к Саске и слегка улыбнулся. Саске, почему бы тебе не попросить отца? Я уверен, что он поможет тебе. Саске нахмурился. Блин, старший брат, все знают, что отец не может сравниться с тобой, когда дело доходит до сюрикенов. Разочарованно сказал Саске. Итачи вздохнул и поманил его к себе. Саске улыбнулся и побежал к Итачи, думая, что тот согласился его потренировать. Итачи поднял два пальца и ткнул его в лоб. Может быть, в другой раз, Саске. Итачи сказал с улыбкой. Саске коснулся своего лба. Хорошо, но обещай, что поможешь в следующий раз, сказал он с надеждой. Хорошо, я обещаю. Итачи встал и вышел из дома. Он шел, пока в поле его зрения не появился молодой парень с короткими волнистыми черными волосами и такими же глазами. Этот человек взволнованно махнул рукой Итачи и направился к нему. «Эй, Итачи, ты готов к сегодняшней миссии?» С энтузиазмом сказал он. Итачи тоже улыбнулся. «Шисуи, я вижу, что ты очень взволнован, что идешь на миссию. Нет, просто мне нравится проводить время со своим лучшим другом. Разве я не твой лучший друг, Итачи?» спросил Шисуи. Итачи вздохнул. «Более того, я твой единственный друг», — ответил Итачи с закрытыми глазами. «Это не моя вина. Все в клане такие серьезные и угрюмые, они просто не знают, как веселиться». «Пытаясь оправдаться», — сказал он. «Это просто, ты слишком странный», — сказал Итачи. «Я странный? Чепуха». Итачи стал серьезным. «Ты знаешь, что клан проведет собрание сегодня вечером?» — тихо сказал Итачи. Шисуи тоже посерьезнел. «Это должно быть что-то серьезное, чтобы собрать всех. У меня плохое предчувствие», – прошептал Итачи. Итачи шел по улицам Конохи вместе с Шисуи. Дойдя до большого здания со знаком Учих, они вошли в него и направились в зал заседаний клана. В зале было чуть больше 100 человек. «Итачи, Шисуи, вы оба опоздали», – сказал мужчина лет 40. Они оба поклонились и извинились. Тот кивнул и повернулся лицом к собравшимся. «Собрал я вас всех по одной причине», – серьезно сказал он. «С самого начала Конохи наш клан Учиха был несправедливо дискриминирован всей деревней». Некоторые люди кивнули. Итачи и Шисуи нахмурились. «Когда девятихвостый демон Лис напали на деревню, они начали подозревать нас. Они думают, что мы контролировали демона нашим шаринганом», — прокричал он. Все в зале тоже были злы. Один из членов клана встал и крикнул: «Давайте покажем им, почему нашего клана Учиха боялись со времен основания Листа». Фугаку кивнул. Также были слышны выкрики других людей. «Мы – сильнейший клан. Мы должны показать им, кто сильнее». Все люди в зале начали поддерживать их. Итачи печально закрыл глаза. «Итачи был перед четырьмя людьми. Учихи планируют восстать», – сказал он. Все были шокированы, кроме Данза. Они начали обсуждать, что делать с этим. «Мы должны остановить их сейчас, пока это не вышло из-под контроля», – крикнула Кахару. Данза кивнул. «Если возможно, я хочу решить этот вопрос мирным путем. Учихи – это наши боевые товарищи и одни из тех, кто основал Коноху», – сказал Хирузин. «Хирузин, ты не можешь позволить своим личным чувствам затуманить твой разум. Если учихи начнут восстание, то это приведет к большому количеству жертв». Опроверг его слова Данза. Хирузин повернулся к Итачи. «Итачи, мне жаль просить тебя об этом, но тебе нужно выиграть время для нас, чтобы найти подходящее решение». Итачи кивнул. «Да, Хокаге-сама», и вышел из здания. Итачи медленно шел домой после завершения своей последней миссии. Сегодня он и его отряд должны были убить пропавшего ниндзя, который украл важную информацию о деревне. Пока он шел обратно в квартал, то увидел мальчика с желтыми волосами, который уплетал огромную тарелку рамен. Итачи лишь улыбнулся и пошел дальше. Через 20 минут он дошел до дома. «Я дома», — сказал Итачи, снимая сандалии. «С возвращением, Итачи, твой отец ждет тебя в комнате». Он услышал свою мать из кухни. Он шел к комнате, где был его отец, пока не оказался перед ней. «Отец, можно войти? Заходи». Итачи зашел в комнату и присел на стул. «Как прошла миссия?» — спросил Фугаку. «Все прошло без проблем». «Хорошо, для переворота нам понадобится информация от тебя и Шисуи», — заявил он. Выражение лица Итачи не изменилось, он просто кивнул, прежде чем выйти из комнаты. Много месяцев прошло, но ситуация в клане не менялась, а наоборот ухудшилась. Итачи сделал все, что мог, чтобы выиграть больше времени, но казалось, что он больше не может этого делать. «Прошло еще несколько дней. У меня теперь больше побед, чем у тебя», — сказал счастливый Шисуи, после их тренировочного боя. «Я проиграл», — ответил Итачи с легкой улыбкой. «Ну, если бы ты не был так погружен в свои мысли, тогда все могло закончиться по-другому». «Ты это заметил?» «Да», — спросил Итачи. Шисуи вздохнул. «Я так понимаю, все прошло не очень хорошо», — сказал Шисуи. «Я сделал все, что смог», — ответил Итачи и продолжил. «А как насчет тебя? Ты сказал, что попытаешься найти союзников в клане. Боюсь, что все идет не очень хорошо», — посмотрев в небо, продолжил. «К лучшему или к худшему, они являются частью клана Учиха, их связь сильна. Старший брат». Они услышали чей-то голос. «Старший брат», — кричал Саске. Он бежал к Итачи, пока не оказался перед ним. «Старший брат, я искал тебя повсюду. Что ты здесь делаешь один?» — спросил Итачи с беспокойством. Саске повернулся к Шисуи. «В любом случае, скажите мне, о чем вы двое говорили?» «Ты слишком маленький, чтобы знать об этом», — ответил Итачи с улыбкой. Саске нахмурился. «Ты обещал потренировать меня». «Прости, Саске, может быть, в другой раз», — сказал Итачи и ткнул его в лоб. «Ты всегда так говоришь», — потирая лоб, сказал Саске. Шисуи усмехнулся, подошел к Саске и поставил руку на плечо. «Хорошо, Саске, тогда почему бы мне тебя не потренировать, правда?» Тот кивнул. «Ты лучший, Шисуи», — радостно сказал Саске. «Вот так правильно надо кидать сюрикены». И Шисуи начал объяснять ему, под каким углом надо ставить руку, с какой силой кидать, чтобы точно попадать в цель. Потом к ним присоединился Итачи. «На сегодня хватит, а то можем опоздать на ужин, и мама будет злиться. У тебя ведь завтра задание?» — спросил Шисуи. «Да, но это ненадолго, я вернусь через пару дней», — ответил Итачи, улыбнувшись. Попрощавшись с Шисуи, он и Саске ушли домой. Глава 39. История Учих. Часть 2. Примечание к части. Итачи был на границе страны огня со своей командой, когда почувствовал дрожь по всему телу. Он сразу же повернулся назад. «Есть проблемы, капитан?» — спросил Анбу. Итачи некоторое время смотрел в сторону Канахи, прежде чем ответить. «Продолжайте миссию, я возвращаюсь в деревню, у меня плохое предчувствие». Повернувшись, он побежал на всей скорости обратно в Канаху. Кашель. Итачи внезапно остановился возле дерева и покашлял на руку, пока не сплюнул кровью. «Не, сейчас», — с трудом сказал он и продолжил бег. Через некоторое время Итачи, наконец, прибыл в Канаху, быстро миновав ворота и направился в сторону клана. Рядом с кварталом он увидел зеленую вспышку. «Шисуи!» — воскликнул Итачи. Он бросился к источнику этого света. Когда он прибыл, то обнаружил едва стоящего Шисуи, а перед ним два ниндзя в масках. Ниндзя в маске бросил кунай в сторону Шисуи, но Итачи отбил его и быстро сложил несколько печатей, выдохнул огненный шар, поджарив их. Итачи увидел, что Шисуи потерял глаз, но ничего не сказал. «Ты быстро вернулся с задания», — слабым голосом сказал Шисуи. «Что-то было не так, поэтому я вернулся». Шисуи улыбнулся. Итачи и Шисуи некоторое время молчали, прежде чем Шисуи сказал: «Извини за беспокойство», Итачи отнес его к водопаду, чтобы избежать врагов. «В этом замешан корень», сказал Шисуи. «К сожалению, кажется, что нет никакого способа предотвратить переворот Учиха. Я планировал использовать Катамацу Каминоклане, но Данзо вырвал мой глаз и хотел также второй, но я успел сбежать. Они придут и за моим левым глазом». Шисуи поднес руку к левому глазу и вырвал его. «Прежде чем это произойдет, я хочу, чтобы он был у тебя». Итачи нахмурился. «Шисуи, ты мой единственный друг, которому я доверяю». Протянув руку с глазом, продолжил он: «Защити деревню и имя Учиха». Итачи закрыл глаза и взял его. «Это не последнее, что мне нужно тебе дать». Наступила тишина, прежде чем Шисуи продолжил: «Мангекю Шаринган». «Шисуи, ты не можешь», — крикнул Итачи с ошарашенным лицом. «Я все равно долго не протяну. Возьми, это мой последний подарок». Итачи выглядел очень грустным, даже если не плакал. Шисуи улыбнулся. «Что с лицом? Даже в таком состоянии я легко вижу его», — сказал он с улыбкой. Шисуи положил руку на плечо Итачи и сказал: «Обеспокоенное выражение просто не очень хорошо на тебе смотрится. Ты всегда должен сохранять спокойствие, друг мой. Вот что такое Итачи Учиха. Я уверен, что ты сможешь это сделать. Не беспокойся, все будет хорошо». Итачи сдержал слезы и закрыл глаза. «Я исполню твою волю в отношении Учих», — сказал Итачи с решимостью в глазах. «Отныне тебе придется идти по длинному темному пути, который наполнен болью и страданием. Я должен извиниться, что не могу быть с тобой все это время. Тем не менее, я надеюсь, что ты не собьешься с пути и продолжишь двигаться вперед, как шиноби Канахи. Я верю в тебя», — сказал Шисуи, прежде чем повернулся спиной к Итачи и пошел к краю горы. «И спасибо тебе за все». Итачи прикусил губу. «Думаю, для меня это конец пути. Я знаю, что ты справишься, Итачи». Руки Итачи задрожали, прежде чем он положил их на спину Шисуи. «Прощай, Шисуи, мой брат, мой лучший друг». Шисуи улыбнулся. Итачи толкнул его. Глаза Итачи медленно начали меняться, от трех томоэ до вертушки. «Покойся с миром, Шисуи», — сказал он, перед тем как исчезнуть. После смерти Шисуи Итачи изменился, он был более холодным и менее дружелюбным. Переворот был близок, а выхода не было. Итачи разговаривал с Саски на задней части дома, когда он услышал: «Итачи, ты здесь?» Он встал и пошел на звук, когда увидел у входа три хасаклановцев. «Выходи, нам нужно поговорить. Почему тебя вчера не было на собрании? Почему ты не пришел?» Итачи успокоился и закрыл глаза. «Я понимаю, и впредь не буду их пропускать», — спокойно сказал Итачи. «Теперь я прошу вас уйти». «Хорошо, но сначала мы должны кое-что спросить. Речь идет о Шисуи, который является нашим самым сильным шиноби. Он совершил самоубийство, сбросившись с горы. Мы нашли записку с его последней волей, но мы не верим, что такой волевой шиноби, как Шисуи, мог совершить самоубийство». Он передал записку Итачи. После они все повернулись и начали уходить. «Попросите Анбу помочь нам в этом расследовании». «Понятно», — ответил Итачи. «Будем надеяться, что мы скоро найдем зацепки». Итачи нахмурился и активировал Шаринган. Выражение его лица выглядело опасным. «Вы все меня подозреваете?» Все трое повернулись назад с включенным Шаринганом. «Да, это так», — Итачи бросился к ним. Через 30 секунд все три учихи лежали на земле. «Остановись, Итачи», — крикнул Фугаку. «Что с тобой не так? Ты все более и более странный». «Я в порядке, старший брат. Пожалуйста, остановитесь», — кричал Саске. Итачи расширил глаза, затем дезактивировал Шаринган. Он упал на колени и извинился. Перед тем как встать, он повернул голову в сторону Саске и активировал свой Шаринган. Затем он превратил его в Мангеки Шаринган. Саске был шокирован этим. Итачи находился в своем снаряжении Анбу перед Хокаге и тремя старейшинами. «Итачи», — сказал Хирузин, — «переворот будет устроен на следующей неделе». Хирузин вздохнул, лицо его было печальным и показывало некоторую беспомощность. «Хирузин, мы должны действовать сейчас. Если этот переворот произойдет, будет слишком много жертв. Мы должны уничтожить клан, чтобы защитить Канаху», — крикнул Данзо. «Данзо прав, у нас нет выбора, кроме как убить их ради всеобщего блага», — сказал Хамура. Кахару кивнула. Итачи не показывал никаких эмоций. «Я сделаю это, но у меня есть одно условие. Я хочу, чтобы мой брат выжил». «Это невозможно, мы не можем этого допустить», — сказала Кахару. «Кахару права, Хирузин, что если мальчик начнет мстить деревне?» — спросил Хамура. Данзо замолчал. «Я принимаю твое условие. сказал Хирузин, проигнорировав их. Итачиучиха, Котанбу, Ласка, ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить клан Учиха, оставив в живых Саске Учиха, чтобы предотвратить переворот. Вы согласны? Сказал Сарутоби. Да. Итачи стоял перед деревянным домом, спрятанным в лесу. Из дома вышел мужчина. У него были длинные колючие черные волосы, которые доходят до спины, и был одет в маску только с одним отверстием для глаза. Итачи, могу я узнать, почему ты сюда пришел? Клан будет уничтожен сегодня ночью, мне нужна твоя помощь. Мадара, моя ненависть к клану такая же, как и к деревне, сказал Мадара. Я помогу тебе. Сегодня в Канахе было спокойно, а в небе была полная луна. Клан Учиха был пуст. Итачи появился и начал бойню. Он резал тела, как тофу убивал мужчин, женщин и детей. Большинство не сопротивлялись, так как они спали, некоторые были застигнуты врасплох. Он убивал всех. Люди, с которыми он вырос, работал, разговаривал, ел. Он появился перед девушкой, с темными длинными волосами и довольно милым лицом. Итачи, кто-то атакует наш клан, мы должны остановить их. Подбежала она к нему, но когда она приблизилась, то увидел его, всего в крови. Итачи, мне очень жаль, Изуми. Его глаза превратились в Мангекё Шаринган, Цукуими. Это продолжалось всего несколько секунд, она упала на землю и больше не дышала. Прости меня, он вышел на главную улицу. Итачи, что это значит? Его отец появился перед ним. Итачи ничего не сказал. Фугаку посмотрел еще несколько секунд на сына и сказал: Итачи, я буду ждать тебя дома. Клон развеялся в клубке дыма. Он направился в сторону дома. Мои шансы против отца небольшие. Когда он подошел к дому, то услышал голос отца. Мы здесь, заходи. Он оставался неподвижным еще несколько секунд. Здесь нет никаких ловушек. Ты можешь зайти. Итачи вошел в комнату и увидел своих родителей, сидевших на коленях, спиной к нему. Я не хочу сражаться со своим сыном, сказал Фугаку. Отец, мать, слабым голосом проговорил Итачи. Мы уже знаем, Итачи, мягко произнесла Микото. Итачи, твердо сказал он, пообещай мне, что позаботишься о Саске. У Итачи начали трястись руки. Он чувствовал, как горят его глаза, слезы выступили на глаза. Обещаю, не бойся, ты уже принял решение. Наша боль продлится мгновение, в отличие от твоей. Хоть наши взгляды и разные, но я горжусь тобой, сын. Ты действительно добрый мальчик, сказала Микото с тем же нежным голосом. Итачи все еще держал свой танто, дрожал, и слезы уже давно текли по его щекам и падали на руки. Прощайте, мама, отец, сказал он, подняв танто и разрезав дважды. Этим он убил своих родителей. Успокоившись, он почувствовал, что Саске рядом, и приготовился. Скоро, все уже скоро закончится, думал он. Глава 40. История Учих. Часть 3. Примечание к части. Саске бежал к своему дому. Смерть. Смерть повсюду. Что случилось? Мама, папа, пожалуйста, будьте в порядке, думал он. Придя домой, он медленно открыл дверь. То, что он увидел в этой комнате, будет преследовать его в кошмарах всю оставшуюся жизнь. Его отец и мать были мертвы и лежали на полу. Итачи медленно вышел из тени, показав себя Саске. Брат, что случилось? Мама и папа, кто это сделал? Спрашивал застывший Саске. Это я. Я убил их. Саске дрожал, он не мог в это поверить. Он думал, что ему снится плохой сон и что он скоро проснется. Брат, зачем? Зачем ты это сделал? Саске спросил все еще смотря на тела родителей. Итачи бросил кунай, который задел руку Саске. Это была проверка себя. Продолжил он, я убил их только для того, чтобы посмотреть, смогу ли я это сделать или нет, ни больше, ни меньше. Саске посмотрел на Итачи, весь его страх превратился в гнев. Ты убил их, только из-за этого, крикнул он, бросившись на него. Итачи ударил его в живот. Саске упал на пол. Глупый маленький братец, я не убью тебя только потому, что ты слаб, но я вижу, что в тебе скрыт потенциал, так что я сохраню тебе жизнь. Однажды ты станешь хорошим противником, чтобы оценить мои способности. Если ты хочешь убить меня, завидуй, ненавидь меня. Просто продолжай убегать и держаться за свою жизнь. И попытайся убить меня, только когда у тебя будут такие же глаза, сказал Итачи, и его шаринган превратился в Мангеки Шаринган, Цукуими. Он поймал Саске в ловушку иллюзии и показал ему, как он убил всех. Саске упал в обморок. Итачи посмотрел на Саске в последний раз перед тем, как уйти. Через 15 минут после этого прибыли Анбу. «Боже мой, кто мог сотворить такое?» – прошептал Анбу. «Ищите выживших!» — крикнул Хирузин. «Итачи, мне очень жаль, что ты так поступил. Единственное, что я могу сделать, это убедиться, что с Саске будет все хорошо», — думал он. «Это сделал Итачи Учиха», — сказал пришедший Данза. «Итачи Учиха», — удивился Анбу. Кивнув, Данза подозвал к себе одного из Анбу. «Ищите трупы, у которых еще есть шаринган», — приказал одному из Анбу корня. Анбу не двигался. Когда Данза повернулся к нему, он увидел два мангики шаринганов, смотрящих на него. «Ты!» — воскликнул Данза. «Я все видел, и буду продолжать наблюдать. Если ты хоть прикоснешься к Саске, я передам секретную информацию каждой вражеской деревне». Итачи угрожал Данза, после чего исчез. Саске был немедленно доставлен в больницу. Как только экран погас, я дезактивировал гендзюцу и смотрел на четверых передо мной. Все повернулись в сторону Саске, который плакал кровавыми слезами, а его глаза превратились в мангикё шаринган. «Я убью их всех», — проговаривал он, пока медленно шел к двери. Не став долго ждать, я подбежал к нему и ударил по шее, вырубив. «Вы что стоите? Помогите мне!» Все будто проснулись. Джуга подбежал ко мне и забрал тело Саске из моих рук. «Идем за мной, а ты вроде нами, да?» Она нервно кивнула. «Иди в соседнюю комнату, в шкафу на первой полке, там должны быть тряпки, принеси пару штук». Она кивнула и побежала туда. Я повернул голову к Суигицу. «А от тебя мне нужна вода. Иди в ванную, возьми тазик и наполни холодной водой». Джуга шел за мной в соседнюю комнату. Я забежал туда, из шкафа вытащил футон и уложил на пол. «Клади его сюда». Он очень медленно начал класть его, а в глазах можно было увидеть много беспокойства. «Не переживай, он в порядке, у него просто перенапряжение, это норма для тех, кто пробуждает мангикё. И долго он будет в таком состоянии?» Немного успокоившись, спросил он меня. «Ну, тут все будет зависеть от него самого». В комнату забежала Нами. «Я принесла тряпки, вот возьмите, а за ней и Суигицу. Вот вода», и смотрит на меня. «Ну, намочите тряпку и кладите на глаза, чтобы снять напряжение». Они быстро сделали то, что я сказал. «И вот так меняйте каждый час и еще». Я поставил печать на Саске. «Эта печать не даст ему использовать чакру. Когда он встанет, то позовите меня». И посмотрел на Джуга. «Он тут самый более или менее вменяемый». «Понял, и спасибо вам большое», — поклонился он. Махнув рукой, я ушел в соседнюю комнату. «Больше не стоит использовать эту способность так долго, она не съедает много чакры, но очень сильно утомляет». Присев на стул, я уснул. Пока я спал, то услышал чей-то голос. «Наруто-сан, пожалуйста, просыпайтесь, Саске уже встал». «Наруто-сан», — открыв глаза, я увидел Нами, которая пыталась меня разбудить. «Встаю». Встав, я пошел обратно в комнату, где лежал Саске. Как только зашел в комнату, я почувствовал на себе взгляд Саске. «Вижу, ты очнулся, как новые глаза», — спросил, присев рядом с ним. «То, что я увидел, это правда». «Да, воспользовавшись специальной техникой, я забрал эти воспоминания у Итачи. Все, что ты увидел, это видел Итачи». Он, вздохнув, прикрыл глаза и начал о чем-то думать. «Я собираюсь убить Данза и старейшин, найти брата и поговорить с ним. Мешать не буду и даже помогу, так как они и меня достали, но сначала тебе надо привыкнуть к своим глазам. Под моим домом находится небольшой полигон, где ты можешь потренироваться. Я, конечно, надеюсь, что когда сниму печать, ты не сорвешься. Я не сделаю такую глупость», — резко ответил он. «Вижу, становится прежним, ну это хорошо. Спасибо вам за помощь, Наруто-сан», — поблагодарила меня Нами, опустив голову. Повернувшись, я собирался уйти. «Точно, если вам понадобится еда или сменная одежда, то все это есть в свитках в том же шкафу, только на полке ниже». Как только за мной закрылась дверь, я создал несколько десятков клонов, которые пошли искать базу корня, а также дома старейшин, а я сам вышел из дома и стал ждать гостью. «Вот и она, Наруто. Это правда, что Саске вернулся?» — подбежала ко мне взволнованная Сакура и начал трясти. «Да-да-да, он вернулся, и прекрати уже это делать». Опомнившись, она быстро отошла от меня. «Он в доме, если хочешь его увидеть, то можешь зайти». Она уже собиралась вбежать в дом, но я ее остановил. «И еще, все, что ты там увидишь, должно сохраниться в тайне». Она посмотрела на меня недоумевающим взглядом, но кивнула. Открыв дверь, она зашла в дом, а я ждал информации от клонов. Через 30 минут вышла Сакура, которая о чем-то думала, потом посмотрела на меня, кивнув, и пошла дальше, значит, поняла, о чем стоит молчать. И в это время Я получил память от одного из клонов, они нашли дома старейшин, а также базу корня. Дома стариков и искать не пришлось, о них и так всем известно, а вот базу корня пришлось долго, но нашлась и туда уже зашли несколько клонов, сейчас они делают карту. Зайдя обратно в дом, я вернулся в комнату Саски. Я нашел базу корня. Тебе хватит недели, чтобы привыкнуть к Мангитё? Да. А вы? Спросил его сокомандников. Я пойду за Саски, ответил Джуга. Я тоже пойду, хочу опробовать меч. Я бы тоже хотела пойти, но не могу. Смущенно опустила голову. Посмотрел на Джуга, тот сразу понял. Ее Орочимару держал из-за способностей сенсора. Она может почувствовать любого человека, как бы он ни пытался скрыть себя. Понятно, тогда пока готовьтесь, а мои клоны сделают карту базы корня. Еще раз переговорив с ними, я также рассказал про способности Данза, включая его руку с шеринганами из-за ноги. Саски был очень зол, когда узнал про то, что их клан вырезали ради чертовой руки. Я также ему рассказал, что это Данза заставил вас стать Учих, он пускал очень много дезинформации про кланы, из-за этого люди начинали ненавидеть их. Глава 41. Конец корня. Примечание к части. Приятного чтения. Прошла неделя, и сегодня должно начаться уничтожение корня. За эти 7 дней Саски очень неплохо продвинулся в управлении Мангёки, и он реальный гений. Уже через 2 дня сумел использовать Аматерасу, а еще через 3 дня создал ребра от Сусанаа. Конечно, он все еще слаб, но побить Данза без руки, при этом зная о его способностях, он сможет. Мы вчетвером стояли перед полуразрушенным домом. Вот вход на базу корня. «Шутишь?» – спросил меня Суигицу, смотря на меня как на дурака. Проигнорировав его, я открыл дверь дома и зашел в него. За мной пошли Джуга и Саски. Подойдя к большому комоду и подвинув его в сторону, я убрал ковер, а под ним находился люк, на котором было несколько печатей. В основном там были сигналки, которые я за пару секунд убрал. Их какие-то криворукие люди ставили, ужас в общем. «И вот оденьте это». Кинул им черные плащи с красными облаками. «Это чтобы отогнать от вас подозрения, пусть думают, что это сделали Акацуки, а мы выйдем сухими из воды». Кивнув, они быстро одели плащи. «Отлично, тогда я пошел». «Эй, а ты с нами не идешь?» – спросил Суигицу. «У меня свои дела, вы занимаетесь Данза, а я пойду за старейшинами, и Саске, не помри там». Он, как обычно, сказал свое. «ПФ». Повернулся и зашел на базу, остальные последовали за ним. Как только они ушли, я зашел в тень и также пробрался на базу корня. Вот только меня одно интересует, базу корня делала Рыч. Тут почти никаких отличий, до хрена дверей и странные узоры на стенах. 100% или Рыч делал, или у их баз был один архитектор. Ну ладно, сейчас я пришел сюда не на стены смотреть. Проходя через тень, добрался до кабинета Данза, где он сейчас заполнял какие-то бумаги. Одев плащ Акацуки и маску, я создал клона, и мы под невидимостью быстро вышли из тени, используя кусаноги. Клон отрезал ему руку, а я вырвал глаз Шисуи. «Кто ты такой?» – начал кричать Данза, держась за руку. «Ой, а я не представился», – удивился я. «Ну, можешь называть меня Шинигами». «Ну ты извини, но не я твой противник, он как раз сейчас идет в твой кабинет». «Стой!» – не став его дальше слушать, ушел в тень и стал ждать Шоу. Клоны уже поставили барьер вокруг базы корня, который не позволит никому уйти, а также глушит любой звук. Саски открыл дверь и зашел в кабинет. Он был удивлен, когда увидел, в каком состоянии Данза, но сразу выбросил это из головы. «Прежде чем ты умрешь, я хочу задать вопрос», — сказал он, смотря на истекающего кровью Данза, который тяжело дышал. «Это ты со старейшинами приказал Учихе Итачи вырезать клан?» Тот продолжал держаться за место, где раньше была рука. «Это судьба всех шиноби. Он пожертвовал собой для того, чтобы сохранить мир в деревне». Как только Саски это услышал, его глаза превратились из Шарингана 3 Томоя в Мангёки и, использовав Аматерасу, он начал сжигать Данза заживо. Данза просто ничего не успел сделать. Еще минуту он смотрел на горящее тело и ушел. А я перепроверил, жив он или нет, просто на всякий случай. Саски медленно выходил с базы. «Ну что, закончил, идем дальше?» — спросил его. «Это ведь ты вырвал у него руку с глазом?» Вытащив свиток из-под сумка, сложив несколько печатей, я распечатал руку и глаз Шисуи. «Твои шансы на победу Данза были 50/50, поэтому я решил немного помочь, тебе же главное отомстить». Просверлив меня взглядом, Он вздохнул и повернул голову на горящую базу корня. Я запечатал все обратно в свиток и засунул в подсумок. Также спросил Саске, хочет ли он идти и добить Кахару и Хамура, ничего не сказав, он просто ушел. Создав клона и развеяв, я передал клонам приказ добить их. Через минуту вышли Джуга и Суигицу, передали, что все мертвы. Нами все проверила и никого не нашла. Она с Джуга ушли и остался один Суигицу. Идем. Да. Одев плащи Акацуки и использовав перевоплощение, мы вдвоем начали быстро бежать из деревни. За нами была погоня, которая отстала уже через километров 5-7, а дальше по старинке, поставив руку на плечо Суигицу, мы телепортировались в дом, где быстро сняли плащи, которые запечатал в свиток. Пов Цунаде. Как же я устала и зачем только согласилась стать Хокаге, каждый день одна бумажная волокита. Хокаге сама, у меня срочное донесение, хочу на пенсию. Докладывай. Старейшины были убиты, Данза пропал без вести, а корень уничтожен, в живых никого не осталось. Что? Кто это сделал? Предположительно Акацуки. Что? Это невозможно, как они сумели пробраться в деревню незамеченными. За ними была отправлена группа преследования, но они сумели оторваться. Черт возьми, да когда вы дадите мне отдохнуть, сначала этот Морю, теперь Акацуки. Вы узнали личности Акацуки, только одного, Кисами Нукинин деревни скрытой в тумане, второй неизвестный. Немедленно расследовать, как они сумели попасть в деревню и вызовите ко мне Шикаку. Конец пов. Через день объявили о смерти старейшин, как нам рассказали, они героически сражались с Акацуки и умерли в бою. Похороны провели роскошно, конечно не как у третьего, но очень близко, пришло много людей, так сказать, проводить в последний путь. Шикаку стал новым советником, а Саски снова ушел из деревни, но уже официально, взяв миссию у Хокаге. Сидя на стуле я смотрел на глаз Шисуи. Система, купи второй глаз Шисуи и пересади их. С вашего счет было списано 55 очков, время операции 5 часов. Через 5 часов я поднялся и посмотрел в зеркало. Мангёки такой же, как и у Шисуи, по форме похожий на гигантский сюрикен. Система, расскажи мне про мой шаринган. Мангёки шаринган. Скорость реакции плюс 45%, скорость складывания печати плюс 45%, плюс 15% предрасположенности к огню. Предупреждение. Вызывает ухудшение зрения, вплоть до слепоты. Доступны новые навыки. Катамацуками, Сусанаа Аматерасу. Отлично, система, открой эпический ВП-барьер. Перед глазами на мгновение все потемнело и я оказался на обычной арене, а передо мной была огромная обезьяна с четырьмя хвостами. Имя. Сонгаку. Уровень. 894. Раса. Биджу обезьяна. Сила. 56920. Ловкость. 57960. Выносливость. 57230. Свободные очки. 0. Мощно. Я сразу перешел в режим девятихвостого Санина и стал ждать, когда он нападет. Через секунду он сорвался с места, побежал на меня и ударил по мне правой рукой, которую я заблокировал рукой из чакры. Не дотягивает, по физической силе я сейчас выше. Так теперь давайте попробуем это.